Глава седьмая. Как профессор Моштерпин испытывал природу в княжеском винном погребе, примат Вельзевул, отчаяние студента Бальтазара, благотворное влияние хорошо устроенного сельского дома на семейное счастье, как Проспер Альпанус преподнес Бальтазару черепаховую табакерку и затем уехал. Бальтазар, укрывшийся в деревне Хох-Якобсхейм, получил из Керепеса от референдария Пульхера письмо следующего содержания. «Дела наши, дорогой друг Бальтазар, идут все хуже и хуже. Наш враг, мерзостный Цинобер, сделался министром иностранных дел и получил орден зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами. Он вознесся в любимцы князя и берет верх во всем, чего только пожелает. Профессор Моштерпин на себя не похож, так он напыжился от глупой гордости. Предстательством своего будущего зятя он заступил место генерал-директора всех совокупных дел по части природы во всем государстве. Должность, которая приносит ему немало денег и множество других прибытков. В силу помянутой должности генерал-директора он подвергает цензуре и ревизии солнечные и лунные затмения, равно как и предсказания погоды во всех календарях, дозволенных в государстве, и в особенности испытывает природу в резиденции князя и ее окрестностях. Ради сих занятий он получает из княжеских лесов драгоценнейшую дичь редчайших животных, коих он, дабы исследовать их естество, велит зажаривать и съедает. Теперь он пишет, или по крайности уверяет, что пишет, трактат, по какой причине вино не схоже по вкусу с водой, а также оказывает иное действие. И сочинение это он намерен посвятить своему зятю. В сих целях Цинобер схлопотал Мошу Терпину дозволение в любое время производить студии в княжеском винном погребе. Он уже проштудировал пол Аксгофта старого Рейнвейна, равно как и несколько дюжин шампанского, а теперь приступил к бочке Аликанте. Погребщик в отчаянии ломает руки. Итак, профессору, который, как тебе известно, самый большой лакомка на свете, повезло, и он вел бы весьма привольную жизнь, если бы часто не приходилось ему, когда град побьет поля, поспешно выезжать в деревню, чтобы объяснить княжеским арендаторам, отчего случается град, дабы этим глупым пентюхам малость перепала от науки, и они могли бы впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать увольнения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто, кроме них самих, не повинен. Министр никак не может позабыть принятые от тебя побои. Он поклялся отомстить. Тебе уже больше нельзя показываться в Керепесе. И меня он тоже жестоко преследует, так как я подглядел его таинственное обыкновение причесываться у крылатых дам. До тех пор, пока Цинобер будет любимцем князя, мне нечего и рассчитывать заступить какую-нибудь порядочную должность. Моя несчастливая звезда беспрестанно приводит меня к встрече с этим уродом там, где я совсем не ожидаю, и всякий раз роковым для меня образом. Недавно министр во всем параде при шпаге, звезде и орденской ленте был в зоологическом кабинете и по своему обыкновению, подпершись тросточкой, стоял на цыпочках перед стеклянным шкафом с редчайшими американскими обезьянами. Чужестранцы, обозревавшие кабинет, подходят к шкафу, и один из них, завидев нашего Альрауна, восклицает: «Ого, какая милая обезьянка! Какой прелестный зверек! Украшение всего кабинета! А как называется эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом?» И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Цинобера, весьма серьезно отвечает: «Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный бразилец, так называемая линеевая обезьяна Вельзевул, черная, бородатая, с кирпично-красными ногами, хвостом и макушкой. Обезьяна ревун». «Сударь!» — окрысился малыш на смотрителя. «Сударь, я полагаю, вы лишились ума или совсем спятили. Я никакой не Вельзевул, не обезьяна ревун. Я Цинобер, министр Цинобер, кавалер ордена зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами. Я стою неподалеку, и когда бы мне пришлось умереть на месте, я и то бы не удержался. Я просто заржал от смеха». «А, и вы тут, господин референдарий!» — прохрипел он, и его колдовские глаза засверкали. Бог весть, как это случилось, но только чужестранцы продолжали принимать его за самую прекрасную редкостную обезьяну, которую им когда-либо довелось видеть, и захотели непременно угостить его ломбардскими орехами, которые повытаскивали из карманов. Цинобер пришел в такую ярость, что не мог передохнуть, и ноги у него подкосились. Камердинер, которого позвали, принужден был взять его на руки и снести в карету. Я и сам не могу объяснить, отчего это происшествие было мне как бы мерцанием надежды. Это первая неудача, постигшая маленького оборотня. Намедни, насколько мне известно, Цинобер рано поутру воротился из сада весьма расстроенный. Должно быть, крылатая женщина не явилась, так как от его прекрасных кудрей не осталось и помина. Говорят, теперь его всклокоченные лохмы свисают на плечи, и князь Барсанув заметил ему: «Не пренебрегайте чрезмерно вашей прической, дорогой министр. Я пришлю к вам своего куафера». На что Цинобер весьма учтиво ответил, что он велит этого парня, когда тот заявится, выбросить в окошко. «Великая душа! К вам и не подступиться!» — промолвил князь и горько заплакал. «Прощай, любезный Бальтазар, не оставляй надежды, да прячься получше, чтобы они тебя не схватили».